Глава 23. «Ты как?» Алиса берет меня за руку и встревоженно заглядывает в глаза. «Мы на заднем сидении Сашиной машины, едем домой». «Отлично!» — отвечаю, шмыгая носом. «Лучший день в моей жизни. Я счастлива и всех люблю». Она обнимает меня, укладывая на свое плечо и гладит по голове. «Все наладится, мил. Мне очень хочется в это верить, но запас веры в хорошее у меня иссяк. Его напрочь выкосили новостью о маленькой любимой племяннице, которая собиралась напоить меня таблетками, чтобы избавиться от малыша. В голове не укладывается. Я не могу понять и все еще оправдания. Не зайки. Ее я готова посадить на кол и поджечь. А самой себе и собственной тупости. Недоумеваю, почему не видела и не понимала очевидных вещей. Почему не слушала подругу, которая, пообщавшись с Зоей всего один раз, тут же заподозрила неладное. Хотя оправдание все-таки есть. Одно, но всеобъемлющее. Я любила эту суку. Для меня она была племяшкой, подругой, сестрой. Человеком, которому я доверяла и от которого не ожидала получить нож в спину. И за эту веру теперь приходится очень дорого расплачиваться. По щекам катятся слезы, и Алиса молча их вытирает. В зеркале заднего вида время от времени я ловлю пристальный напряженный взгляд Карпова. Наверное, мужик офигевает от всего происходящего. Со стороны наверняка все это кажется дикой дичью. Хотя и не со стороны тоже дичь. Я уже практически не помню того времени, когда у меня было все хорошо. И единственной проблемой был разыгравшийся тонус. Теперь же зловещие тучи все собой заслонили разочарование и ужас от понимания, на что способны любящие родственники. «Мне так плохо». Горько всхлипываю и закрываю глаза. «Предупрежден, значит вооружен. Теперь мы знаем, что зайка может натворить, и будем начеку. Гораздо хуже, если бы ей и дальше удавалось отыгрывать роль маленькой хорошей девочки». «За что судьба так ко мне жестока?» «Это, конечно, риторический вопрос, но сегодня мне бы хотелось получить на него хоть какой-то ответ. Хоть что-то, что позволило бы ослабить давление каменной плиты, давившей мне на плечи. Может, я заслужила это чем-нибудь? Или за грехи предков расплачиваюсь?» «Ты, наоборот, должна благодарить ее, что она отвела самое страшное и не позволила Зое реализовать свой план с таблетками. Все остальное можно пережить». «Можно. Горечь предательства, боль и разочарование. Я не знаю, как с этим справляться. Не представляю. Но за то, что Зойка не смогла добраться до моего ребенка, я пламенно и с надрывом благодарю того, кто присматривает за мной на этом свете. Карпов везет нас домой не сразу, а заезжает в незнакомый мне район и останавливается возле старой пятиэтажки. Ждите, я сейчас». Его нет всего несколько минут, но за это время я успеваю провалиться в тревожную дрему. Организм устал и в таком шоке, что пытается меня отключить. Мол, все, дорогая, понервничали, хватит. Пора уже и совесть поиметь. Когда Саша возвращается в машину, я едва могу открыть глаза, а подруга, ласково поглаживая по волосам, нашептывает: «Поспи». И меня будто отрезает. Я проваливаю смутную череду образов. Среди них нет ничего конкретного, но от тревоги сжимается сердце. Я будто потерялась в лесу, а кругом туман и тишина, лишь изредка прерываемая криками невидимых птиц. Меня будят возле знакомых ворот. «Подъем, спящая красавица!» Я немного не в себе, когда усаживаюсь прямо, ладонями тру лицо. Мне тошно, короткий сон совсем не принес облегчения, скорее наоборот. «Значит так». Карпов достает из бардачка небольшую коробку и вытряхивает себе на ладонь брелок из светлого пластика. «Это тревожная кнопка. Сунь ее в карман и всегда носи с собой. Нажмешь сюда, и к тебе примчат ребята в форме. Поняла?» Киваю и протягиваю ему раскрытую ладонь. «Я готова с ног до головы обвешаться такими штуками, что угодно, но эта дрянь ко мне больше не подойдет». Потом Карпов уезжает, а мы с Алисой идем домой. И пока я стою в душе, пытаясь смыть всю ту мерзость, которая на меня сегодня выплеснулась, подруга колдует на кухне. У меня совершенно нет аппетита, но она не позволяет отказаться от ужина. «Ты не хочешь, зато он хочет», — кивает на мой живот. В итоге я сдаюсь и позволяю меня накормить. Вкуса еды не чувствую, запаха тоже. Кажется, что все сделано из пенопласта или резины. Я механически двигаю челюстями и вполуха слушаю Алису. В тщетной попытке отвлечь меня от тяжелых мыслей, она рассказывает о своей новой клиентке, которая похожа на забитую серую мышь и сама не понимает потенциала, который в ней скрыт. Для Алисы это интересная загадка. Она все силы положит, чтобы из невзрачной шкурки вытащить на свет прекрасного лебедя. Так что все у той женщины будет хорошо. У меня, наверное, тоже. Надо только пережить этот ад. Я отлучусь на пару часиков?» — спрашивает она. «Алис, я не маленькая». Слабо улыбаюсь. «Со мной не надо сидеть». «Надо», — не соглашается она. «Я сейчас домой смотаюсь и вернусь». Спорить с ней бесполезно, а говорить о том, что хочу побыть одна, стыдно, потому что она искренне волнуется обо мне, не позволяет провалиться еще глубже в это болото. «Хорошо, буду ждать». «Запрись и никому не открывай». Отдав суровое распоряжение, подруга уходит. А я слоняюсь по дому, пытаясь найти уголок, где будет спокойно. В кухне вспоминаю, как Зойка облилась водой, ее майка прилипла к телу, демонстрируя отсутствие белья и маленькую стоячую грудь. В гостиной вижу, как она, бедная несчастная, сидит на диване, а напротив нее Ольга, отыгрывающая роль заботливого врача. Сколько муки тогда было в прекрасных Зайкиных глазах. Сколько показного смирения, надежды. Я как в тумане поднимаюсь на второй этаж и останавливаюсь возле дверей в спальню, не находя в себе сил переступить через порог. Здесь все произошло. Я смотрю на кровать и будто вживую вижу два тела, сплетенных воедино. Моего мужа и мою племянницу. Это видение настолько болезненное, что я хватаюсь за стену, чтобы не упасть. Ком в горле мешает нормально дышать, а горячая пелена перед глазами — это слезы, которые вот-вот прольются. Пячусь. Порог в эту комнату как забор с колючей проволокой и под напряжением. Я не могу через него переступить сейчас и вряд ли смогу это сделать когда-нибудь в будущем. Потом гардеробная. Здесь я застала Зайку в моем платье. Она вертелась перед зеркалом, довольно надувая губы, хлопая глазами, и выглядела такой счастливой, будто вытащила выигрышный билет. Вспоминаю, как ее подруга сказала, что племянница у меня даже трусы воровала, и испытываю приступ тошноты. Выдвинув ящик с нижним бельем, смотрю на ровные ряды и чувствую, как во рту скапливается горечь. Я бы не заметила, если бы отсюда и десяток трусов забрали. И Зойка пользовалась этим. Копалась в моем исподнем. Выбирала то, что нравится. Мерила. Все-таки не выдерживаю, бегу к унитазу, и весь ужин, который так настойчиво заталкивала в меня Алиса, выходит наружу. Меня полощет до тех пор, пока желудок не прилипает к спине. И ничего, кроме некрасивых звуков, я выдать не могу. Умываюсь, потом встаю под душ, стараясь не думать, что и здесь лазили Зайкины загребущие лапы. Это чокнуться можно. В каждом углу ее тень, наблюдающая за мной, скривившись в коварной усмешке. Кажется, я перестала любить этот дом. После водных процедур становится немного лучше. Я переодеваюсь в длинный махровый халат, заматываю волосы в полотенце и выхожу из ванной комнаты. А потом, не знаю, какая муха меня кусает, но я иду в ту комнату, где жила Зоя. В это логово демона, с которого все началось. Может, там все сжечь? Спалить напалмом? Или батюшку позвать, чтобы очистил жилище от нечисти. Перед входом торможу на мгновение, а потом напоминаю себе, что это мой дом, и, взявшись за ручку, толкаю дверь. И первое, что бросается мне в глаза, это бледная, всклокоченная Зайка, сжимающая в руках пистолет. «Зайка? Что ты здесь делаешь?» Дурацкий вопрос, это единственное, на что я оказалась способна в этот момент. В голове полный сумбур. Паника, ужас, непринятие, вплоть до отрицания. Не может этого быть, просто не может, и все. Зайка выглядит плохо, одежда мятая, небрежная, немытые волосы собраны в кривой пучок, под глазами разводы от туши. Кажется, она ревела, красные глаза лихорадочно блестят, на щеках нездоровый румянец. «Жду тебя, дорогая тетушка!» Цедит сквозь зубы, в ее голосе столько злости и ненависти, что у меня мороз по коже. «Давно? Что делать? Что мне, мать вашу, делать?» Я не спецназовец, чтобы броситься на нее и обезоружить. Не бессмертный ниндзя, чтобы раствориться в тени, скрыться от безумного взгляда. Телефон внизу, и вряд ли мне позволят до него добраться. Надежда только на сигнальную кнопку, которую дал Карпов. Она совсем близко, на полочке в ванной, где я ее оставила, когда принимала душ. Всего 5 шагов, но их надо как-то сделать. «Давно», — ухмыляется Зайка. «С того момента, как ты укатила со своей дурой подругой». Ей неизвестно, по какому делу мы отлучились, и я не собираюсь раскрывать карты. Пусть остается в неведении о том, что клубок ее злодеяний начал распутываться. «Зачем ты пришла?» Зайка с вызовом задирает нос. «Разве не понятно? Хочу, чтобы, наконец, восторжествовала справедливость». «О чем ты говоришь, Зой?» Горько спрашиваю я. «Какая справедливость? Я пригласила тебя в свой дом, а чем отплатила ты?» «Вау! Пригласила она! Надо же, какая благодетельница нашлась! Приютила у себя бедную родственницу из Мухосранска и кормила объедками со своего стола. У тебя все было. Все? Ты имеешь в виду эту комнату, из которой ты меня выкинул как дворняжку? Или те несчастные тряпки, которые ты мне жертвовала с барского плеча? Да ты даже за волосы меня отчитала специально, чтобы унизить и показать, что я никто. За волосы я тебя отчитывала, потому что ты подвела другого человека, хорошую девушку. Срать мне на эту жадную корову! Таких миллион! Ей можно было просто сунуть денег, чтобы заткнулась и не воняла. А вместо этого ты наехала на меня! Она не в себе. Я смотрю на это чудовище, так долго ходившее в овечьей шкуре, и мысленно содрогаюсь. Почему я ничего не замечала прежде? Меня трясет от нервов и страха. Да, одури, страшно, что она все-таки сможет причинить вред ребенку. Тебе мало того, что я давала? Да, черт подери, да! Она срывается на крик. Я хочу большего! Я достойна большего! Ну так добивайся. Учись, работай, все в твоих руках. Довольно. Я этого бреда от мамаши наслушалась. Зоя, учись. Зоя, работай. Бери пример с Милы. Она всегда такая, мать ее за ногу, молодец. Умница, красавица. Все может, все у нее получается. Прям куда деваться, сраный эталон. Ох, Нина. Я понимаю, что сестра хотела как лучше, ставя в пример успешную родственницу, но в итоге подтолкнула всех нас к катастрофе. А Миле просто повезло вовремя свалить из деревни. Зайка все так же на повышенных тонах. Слышишь? Просто гребаное везение, которое подкинуло тебя на самый верх. В отличие от мамаши моей тупой, для которой удача — это купить грузовик говна по дешевке. Не смей так говорить про мать. Да пошла она нахрен! Я к ней больше не вернусь. Я здесь останусь, слышишь? Это мой дом! Машет свободной рукой. Здесь нет ничего твоего. Дипломат из меня такой себе. Я прикусываю себе язык, когда вижу, как Зойка, покрывшись пунцовыми пятнами, начинает вопить. «Заткнись!» — визжит некрасиво перекошенным ртом. «Это мой дом! Моя жизнь! Та, которой я достойна! А ты... ты тварь!» Всхлипывает, пистолет в ее руке ходит ходуном и по-прежнему направлен на меня. Стоит ей только нажать на курок, и все. Я должна что-то сделать. От волнения меня снова начинает мутить. Но сейчас мне это на руку. Давлюсь, не сдерживаясь. «Меня сейчас вырвет». Зажимаю рот рукой, бегу в туалет, не обращая внимания на крик за спиной. «А ну стой, я не разрешала!» Страшно рискую, но опережаю ее на 3 секунды. Этого хватает, чтобы схватить сигнальный брелок и сунуть в карман халата. И когда следом врывается Зойка с перекошенным лицом, я уже самозабвенно блюю над унитазом. «Ну и мерзость!» Тянет она с нескрываемым отвращением. Мерзость здесь одна, и это она. Одной рукой держу волосы, чтобы не испачкать, вторая в кармане, я судорожно жму на кнопку. «Умойся!» — приказывает Зайка. «Выглядишь, как последняя уродина!» Я покорно открываю кран и плещу себе в лицо ледяной водой, пытаясь продышаться. Вызов сделан, мне остается только продержаться до приезда подмоги, но вот беда. Карпов не сказал, сколько это займет времени. Мне так страшно, что я едва держу себя в руках. А Зайка стоит у меня за спиной и продолжает плеваться ядом. «Я никогда не могла понять, что такой мужчина, как Вадим, мог найти в такой, как ты. Никакая. Серая посредственность, не отличающаяся ни умом, ни красотой, ни еще какими-то достоинствами. Пустышка. Он достоин лучшего». Меня так и подмывает спросить, уж не тебя ли? Но проглатываю колкие слова. Я все глотаю. И что знаю про кражу денег и телефона, и про подсадного врача, и что она хотела напоить меня отравой. Главное сейчас выжить. С остальным буду разбираться потом. «Знаешь, какой нежный он был той ночью. Как сладко шептал, что я его девочка, и он ждал меня всю свою жизнь. Он был счастлив, по-настоящему. А потом ты вернулась и начала путаться под ногами, пытаясь увести моего мужчину». У меня все-таки прорывается. «Не слишком ли много здесь твоего?» «В самый раз», — хмыкает она. «Спасибо, что подготовила для меня гнездышко». Самое жуткое, что она не сомневается в том, что говорит. Искренне верит, что я должна ей отдать все, что имею. Ведь только тогда восторжествует столь желанная справедливость. «А теперь завари-ка мне кофе, тетушка. Того самого, карамельного. И с душой, чтобы, как себе». Я послушно прохожу мимо нее и словно зомби спускаюсь на первый этаж. Меня штормит и качает, в голове вата. Но что хуже всего, я чувствую, как живот каменеет. Мне нужно выпить таблетки, пока тонус не разыгрался в полную силу. Только сомневаюсь, что любимая племянница даст мне их принять. Она идет следом за мной, не забывая тыкать между лопаток стволом. И несмотря на то, что ее саму трясет, я чувствую, что она кайфует. Получает удовольствие от каждого мгновения, от каждого жесткого слова, сказанного в мой адрес. Ее ненависть так ярка, а зависть так откровенна, что меня снова начинает тошнить. Я утешаю себя мыслью, что спуск на первый этаж — это хорошо. Так спасателям потребуется меньше времени добраться до нас. Они смогут заскочить через дверь или окно. Пока готовлю кофе, фантазия рисует картины захвата дома. Как в боевиках, когда спецназовцы спускаются на веревках с потолков, выбивают окна и скручивают главного злодея. И тем страшнее понимать, что главный злодей — моя любимая маленькая племяшка. «Откуда у тебя пистолет?» Ставлю перед ней кружку. От этого вопроса она начинает трястись и зло давит сквозь зубы. «Не твое собачье дело!» И я снова не могу удержать язык за зубами. «Что, большие серые волки не захотели что-то делать за так для маленькой зайки? Пришлось раздвигать лапки?» Спрашиваю, потому как она содрогается, понимая, что попала в точку. «Это все из-за тебя! Из-за твоей скотской жадности!» Скидывает пистолет и направляет его на меня. Не в лицо, не в грудь, а в живот. У нее совершенно конченый взгляд. Выстрелит ведь. А потом всем будет говорить, что это я виновата. Довела бедную зайку до ручки, измучила. И в тот самый момент, когда мы подходим к самой грани, раздается недовольный голос. «И что здесь происходит?» «Это Вадим». И сердце обрывается. Я не слышала, как он вошел в дом, но он здесь и выглядит очень недовольным. Причем его недовольство направлено не на Зою, а на меня. Словно я мешаю этим двоим воссоединиться в пламенном порыве. Я спросил, что здесь происходит? Зайка переводит затравленный взгляд то на меня, то на моего мужа. Потом с сипом втягивает воздух в легкие и перехватывает пистолет обеими руками, все так же направляя на меня. «Не подходи! Выстрелю!» Вадим раздраженно дергает бровью. «Я и не собирался. Объясни, какого хрена я должен бегать по всему городу и искать тебя?» Он наезжает на нее. Сходу и совсем не так, как можно было ожидать. «Я тебе звонил. Почему телефон недоступен?» Снова обращается к ней, а меня будто вовсе не замечает. «Это так странно, что у меня напрочь пропадает дар речи». «Я?» Она нервно сглатывает. «Телефон потеряла!» Бросает на меня сердитый взгляд, но я молчу, ничем не выказывая, что находил ее мобильник. Вернее, мой мобильник. «Так пришла бы на работу. Где меня найти, знаешь. Почему я должен думать, где тебя черти носят, и переживать?» «Ты переживал обо мне?» Пищит зайка. «Что за глупые вопросы? Я как дурак два вечера подряд у твоего подъезда сидел, ждал, когда соизволишь объявиться. Это, по-твоему, нормально? Я не мальчик, который будет бегать за тобой, роняя тапки». «Ты...» выдает на выдохе. «Хочешь отобрать у меня пушку?» «Я?» удивленно поднимает брови. «Вообще-то я пришел сказать Миле, что развожусь с ней, а заодно собрать вещи». Я аж дергаюсь, услышав такие слова. Зайка подмечает эту реакцию и растерянно облизывает губы. Ее взгляд бегает от меня к нему и обратно. «Не верю!» «Зашибись!» — хмыкает он. «Знаешь, если не хочешь больше встречаться, так и скажи. Только не надо пудрить мне мозги беготней и игрой в прятки. Не хочешь?» «Хочу!» — выпаливает она и краснеет до кончиков волос. «Значит, заканчивай страдать херней. Убирай свою игрушку и пошли!» Протягивает ей руку. Зайка делает шаг навстречу, но спотыкается и замирает. Не может до конца поверить в свое счастье. «Я тоже не верю. Не понимаю, что делает Вадим». «Что опять?» спрашивает совершенно обыденным тоном, будто его вообще не смущает происходящее. «Хочешь стрелять? Вперед! Только учти, что то кругом камеры, когда тебя посадят, я ждать не стану». Она испуганно крутит головой, пытаясь обнаружить объективы. «Где они?» В голосе паника. «Я не вижу!» «Хочешь променять красивую жизнь на тюрьму?» Вадим продолжает давить. «Нет, тогда давай быстрее. Ты же знаешь, я человек занятой. Нам еще надо купить тебе новый телефон». «Какой?» В голубеньких глазах зажигается жадная искра. «Я откуда знаю, какой? Придем в салон, покажешь, какой надо. Идешь?» «Да». Она скованно заправляет грязную прядь за ухо. «Но она же скажет, что я приходила». Вадим переводит на меня грозный взгляд. «Ничего она не скажет, если не хочет оказаться с голой жопой на улице. Будет молчать, как миленькая. Так ведь?» Смотрит на меня в упор. У меня очень кстати скапливаются слезы на ресницах. Смахнув их ладонью, едва слышно шепчу. Так, зайка приходит в очевидный восторг. «Я же говорила, что я лучше! Говорила!» Никто не спорит. Идем. «Я лучше!» Повторяет зайка, как заведенная, щеки лихорадочно горят. «И телефон у меня будет лучше, и дом, и машина! Ты купишь мне машину?» «Только когда буду уверен, что ты умеешь хорошо управляться с рулем», проявляет заботу мой муж. «Я буду стараться!» Она преданно кивает. Быстро-быстро, как болванчик. «А гардероб у нас дома будет?» «Понятия не имею. Встретишься с дизайнером и обсудишь все тонкости». Зайка пищит от восторга, но потом ее взгляд утыкается в мой живот, и она мрачнеет. «А как же ребенок? Тебе придется содержать его». «Конечно», — серьезно кивает Вадим. «Ты же не думаешь, что я его брошу? Он не виноват, что Мила его мать». Зоя упрямо поджимает губы, но спустя миг буквально расцветает. В ее глазах появляется фанатичный блеск. «Мы можем забрать его себе. Готового! И тогда мне не придется рожать, портить фигуру». Вадим задумчиво трет бровь. «Хорошая идея, надо обговорить с юристами». «Да», — выдыхает она совершенно невменяемым видом. «Пусть делают так, чтобы она и близко к нему подойти не могла. У тебя ведь есть хорошие юристы?» Она напрочь забывает о том, кто он по профессии, потому что теперь у нее новый пунктик — мой ребенок. Ее аж подкидывает от гениальности собственной идеи. Смотрит на мой живот с таким вожделением, что я невольно отступаю, прикрываясь руками. «Ничего, недолго тебя осталось с ним». Вадим, тем временем уже уходя в прихожую, оттуда доносится его нетерпеливый голос. «Ты идешь, мне некогда». Зайка совершенно по-детски, показывая мне язык, размахивая пистолетом, как воздушным шариком, с дурной улыбкой бежит следом за моим мужем. Я боюсь пошевелиться. Слушаю, как они переговариваются, планируя совместный отдых, а потом выходят на крыльцо. Дверь за ними захлопывается. 5 секунд тишины. Потом какая-то возня и возмущенный вопль зайки, а следом выстрел, от которого закладывает уши.